Итак, друзья, давайте мы потихонечку начнем выполнять йогу. Итак, начнем постепенно делать позы, чтобы вы немножко поняли, что к чему. Давайте опять начнем с медитации. Вот. Значит, прежде чем... Значит, прежде чем выполнять позы хатха-йоги, конечно, крайне желательно успокоить свой разум и свои чувства. Или во всяком случае не обращать на них внимания особо. Вот. То есть прибежала мысль, вот она сказала и убежала. Все. А если бы я сейчас не отбирал, то это был бы скандал. Значит, еще раз напоминаю вам основные положения в йоге. Йога – это не система, которую кто-то придумал. Йога – это то, что заложено внутри вас. Ваша задача – переоткрыть йогу. Любая поза в йоге, в хатха-йоге, полностью определяется устройством вашего тела. Если вас поместить на необитаемый остров и заставить переоткрыть йогу, рано или поздно вы ее переоткроете. Поэтому вот это вот внутреннее ощущение, что в первую очередь вы должны прислушиваться к себе, а только потом к тому, что идет извне, об этом все забывают. В особенности, когда вы каких-то книжек прочитали, где там какие-то жесткие положения, что там спина должна быть такой, там рука должна быть такой. Все, что вас уводит от внутренней гармонии, друзья, и отвлекает, оно, по сути дела, перекрывает вам путь к переоткрытию йоги. К сожалению, вот сейчас такая тенденция пошла по Западу и по нашей стране. Я не знаю, что с этим сделать. Воевать с этим бесполезно, это можно только выдавить. Итак, давайте мы приступим к практике. Начинаем первую позу, ложимся на живот. И вот что от вас требуется? От вас требуется сразу же окунуться в ваш внутренний мир и проанализировать все свои ощущения, которые вы внутри сейчас испытываете. Вот уже даже эта поза будет либо поза хатха-йоги, либо нет, в зависимости от того, в каком состоянии вы будете ее выполнять. Чуть потише, может быть, можно. То есть хатха-йога – это в первую очередь даже не те позы, которые вы делаете, а то, как вы их делаете. И ваша задача – внутри отслеживать свое состояние. Сейчас сила гравитации Земли действует на вас, и вы волей-неволей, скажем, придавили свой живот, у вас как-то по-другому распределились мышцы. И все это оказывает влияние на ваше восприятие, как себя, так и окружающего мира. И вот здесь где-то спрятана гармония. Если вы ее поймаете в каждом упражнении, то это упражнение со временем вам раскроется. Если не поймаете этого, бесполезно читать книжки. Теперь сгибаем ноги в коленях. И анализируем свои ощущения. Что-то поменялось внутри. Никакого насилия над собой. Скорее, это экспериментирование со своим телом. И исследованием отзвука, отблеска. Теперь захватываем ноги руками. Так, зайцы, не бегать тут. Все. Сейчас будет грозный дядя. Знаешь, какой он грозный бывает? Ай-яй-яй, все боятся. Все, зайцы, все, сели и не мешаемся, а то сейчас дядя будет наказывать. Итак, согнули ноги в коленях и захватили ладонями рук ноги. Так, как получается. Если получается. Если, допустим, вы пожилой человек и у вас не получается, ну, можете обхватить их каким-нибудь шарфом, поясом, в конце концов. Почему? По той простой причине, что нет разницы. Главное – это внутренняя гармония и отсутствие насилия. Если у вас плохая гибкость и ноги не сгибаются – та же самая ситуация. Если у вас травма была какая-то, мало ли. Чудесно. И вот прислушиваемся к ощущениям своего тела. Что-то раз и поменялось. И вы как бы начинаете погружаться в свой внутренний мир. И вот здесь самое главное – это принцип радости. Радость от выполнения. То есть вот сейчас, по идее, у вас должно быть ощущение, как если бы вы утром подтягивались. Никакого насилия, во-первых. Во-вторых, никакой спешки. И так вы остаетесь лежать до того момента, пока вдруг, само собой, даже где-то без вашего участия, тело само не попросит чуть-чуть его прогнуть вверх. Вот как только попросит, начинаем прогибаться. Если не просит, и не надо, ждем, пока попросит. И вот теперь мы слегка как бы выжимаем наслаждение из того, что тело попросило нас, значит, чуть-чуть прогнуться. Если не удалось захватить ноги, ну и бог с ними. Остаемся в той позе, которую удалось сделать. Ну и, наконец, в какой-то момент может вам захотеться испытать радость от преодоления себя. То есть, когда вы чувствуете радость, что вот могу еще сильнее согнуться, и радость от этого такой задор удалой. Если есть, давайте попробуем сделать. Раз! И радость, потому что все перекрыло ощущения совсем другие. Это уже радость не от выполнения, а радость от преодоления себя. А теперь третья очень важная стадия. Выходим из позы и отдыхаем. И здесь третья радость, которую мы должны с вами испытать, это радость от отдыха. Такое некое облегчение. И эта радость от отдыха будет продолжаться какое-то время. А потом, начиная с какого-то времени, либо ваши мысли начнут уходить в сторону, либо сонливость такая приходит, либо еще чего-то. Вот как только почувствовали, что радость от отдыха исчезла, опять согнули ноги и захватили их руками. И повторяем ту же самую процедуру. Радость от выполнения, переходящую в радость от преодоления себя. Так, заинки, все, хватит здесь играть. И вот теперь продолжаем сами. Чередуем три эти радости. Радость от выполнения, радость от преодоления себя, радость от отдыха. И теперь следующий момент. Йоги нельзя научить. Йоги можно только научиться. Вы должны ухватить внутреннюю гармонию. Как менять одну радость от другой, от третьей, и самостоятельно набирать количество подходов, и продолжительность каждого подхода. В течение, скажем, какого-то количества времени. Ну, скажем, для этой позы, для новичков, ну, надо начинать минут с 3-5. Так, замечательно. И делаем еще один подход. Зайцы, а ну-ка оттуда вот давайте-ка вниз, вниз, вниз, там он дядечка грозный сидит. Давай, давай, давай, давай, ты зайцев оттуда и вот этот вот стульчик убери, чтобы он туда и не заползал. Замечательно, выходим из позы. И вот если бы вы понаблюдали снаружи, кто-то сильнее делал, кто-то слабее. И вопрос, а кто делал правильно, а кто неправильно? Друзья, в хатха-йоге на этот вопрос нельзя ответить в принципе. Если вы не делаете одно упражнение, вы автоматически делаете другое. А определить, правильно или неправильно, вы можете только сами. Если внутри была гармония, значит правильно. Если гармонии не было, значит неправильно. Есть следующий еще такой момент, что если вы сделали, скажем, на животе какое-то упражнение, то следующее лучше в какой-то противоположной крайности. И сейчас мы ложимся с вами аккуратненько на спину. Зайцы, все, а ну-ка, шмык оттуда. Вот даже факт, что вы легли на спину, лежали на животе, а легли на спину, это уже другая поза хатха-йоги. И вот обратите внимание, вам раз какое-то время приятно поменять позу, ухватите эту гармонию, потом эта приятность начинает исчезать. И вот как только она начала исчезать, самое время выполнять следующую позу хатха-йоги. Забрасываем руки за голову. Подтягиваемся, зеваем. То есть полностью уходим в ощущение своего тела. И теперь аккуратно садимся и затем сгибаемся в пояснице к прямым ногам. То есть крайне желательно, чтобы ноги были прямые. И смотрите, вот сразу же первый соблазн надо себя жестко заставить. Это можно сделать, если вы от этого испытываете радость. А если внутри нет мысли от радости жестко себя заставлять, то и не надо. Сделайте так, как получается. То есть вы должны выкинуть из головы все картинки, на которых были изображены другие там акробаты, которые делали те или иные позы. Вы не акробаты. Вы работаете на себя. И вот какое-то время вы находитесь в этой позе, никуда не спеша. Более того, вам иногда может казаться, что дальше и не хочется гнуться. И не надо. Достаточно оставаться в этой позе какое-то время. Как проснувшаяся энергия и проснувшиеся ощущения этой позы постепенно начнут как бы вас призывать. Ну вот чуть-чуть еще можно, ну вот чуть-чуть еще можно. И опять же, за радостью от выполнения, только потом идет радость преодоления себя. Хотя можно и наоборот, конечно. Тогда это будет другой метод. Потом следующая вещь, о которой не следует забывать. Поэкспериментируйте немножко с этой позой. Влево-вправо поперекатывайтесь. Как зайцы, пика. Некоторые люди боятся экспериментировать с позами хатха-йоги. Им кажется, что они там нарушают какие-то священные каноны. Нет, друзья. Вам достаточно иногда приблизительно принять ту или иную позу, как проснувшиеся ощущения сами приведут вас к нужной позе. Любая поза запрограммирована вашим генетическим устройством. И что от вас действительно требуется, это доверять себе, доверять своим ощущениям, прислушиваться к себе. А что требуется от преподавателя йоги, это давать хорошие, грамотные слова при этом. Ну и, конечно, желательно, чтобы ноги прямые были в колене. А вот потом, начиная с какого-то момента, вам вдруг может захотеться испытать радость от преодоления себя, от ощущения, что именно вы все определяете, а тело должно подчиняться вам. И как только наступает такой момент, начинаем делать усилия. Давайте сейчас постепенно, постепенно усилия, усилия, усилия, усилия, усилия, усилия. Сразу же ясность в голове. Чудесно. И теперь выходим из позы. И испытываем третью радость. От отдыха. Ложимся. И какое-то время расслабляемся. И вот опять, у вас радость от отдыха после выполненной позы. Сперва явно выраженная, потом слабее, слабее, слабее, слабее. Вот она дошла до какой-то минимальной черты. И вы начинаете переходить либо в сонливость, либо начинают мышцы блуждать. Это, в принципе, неплохо. Это нормально, но это знак для вас перейти к следующей позе. Или продолжайте эту. Ну, в данном случае давайте мы продолжим эту. Итак, самостоятельно продолжаем выполнять эту позу, постепенно добавляя время, усилия, отдых. Вы должны внутри себя своего внутреннего учителя открыть. доверяем своему телу, доверяем своим ощущениям. Забываем все фотографии, все, что идет вразрез нашим ощущениям. Малейший дискомфорт прерываем. Никакого насилия. Замечательно, выходим из позы. Теперь поворачиваемся на бок. Вот, собственно, вы повернулись на бок, и раз что-то поменялось в вашем внутреннем мире ощущения. Если вы уловили радость вот этого нового положения, ухватите его мысленно. Ухватите. Зайцы, что здесь не играть. То есть ваша задача в хатха-йоге выжимать радость из себя через выполнение, через преодоление себя, через отдых. Непрерывная радость. Вот если вы поймете смысл этих слов, непрерывная радость, вы поймете, что такое гармония. Если вы поймете, что такое внутри себя гармония, вы никогда не сделаете никакой ошибки. И вы ухватите вот это неуловимое, то, что и есть йога. Еще раз, вы не клоуны в цирке, вы не акробаты, вы не гимнасты. Вы занимаетесь самопознанием через ощущения, через позу. Чудесно. Сгибаем ноги в коленях. И аккуратненько садимся. И вот следующую позу. Вот смотрите, вы просто переходите из одного положения в другое. Казалось бы, а где же эти картинки там с вывернутыми руками, ногами, да? Они никому не нужны. И вот это до сих пор ни до кого не доходит на Западе. Вопрос во внутренней гармонии, а не того, что вы делаете. Вот вы сели в новую позу. Да, это новая поза. Как бы вы в ней ни сидели, прислушайтесь к своим ощущениям. И найдите тот небольшой канал текущей радости от этого нового положения. Тут не хай. При всем уважении, это очень мощная мантра, но... Опять, вот какое-то время вы посидели, а потом чувствуете, что что-то улетучивается. Сонливость приходит, мысли какие-то идиотские, ненужные. Все, это знак, что вы выжили всю радость в течение этого момента, и надо переходить к следующему. Теперь давайте сделаем следующую позу, аккуратненько встаем. Вот вы встали опять же, да? Ну какая там, в общем-то, хатха-йога? Где стойка на голове, там, в позе лотоса? А вот это именно и есть йога, друзья. Вы экспериментируете с телом. Вы внутри прислушиваетесь к себе. Вы улавливаете, где, грубо говоря, душа с телом соединена. Вот уловите эту связку, уловите все. Не уловите, бесполезно все остальное делать. Иногда приятно. Ну и следующий момент такой. Есть позы, которые уводят нас в внутренний мир. То есть мы делаем, мы как бы проваливаемся в свой внутренний мир. С одной стороны, это очень хорошо, они нас успокаивают и приводят к медитации. Но с другой стороны, иногда они уводят нас в сонливость. Но в хатха-йоге есть еще другие позы, которые как бы наоборот нас выводят из внутреннего мира во внешний мир. И имеет смысл чередовать те позы, которые вас уводят во внутренний мир, с теми позами, которые уводят во внешний мир. Но в частности, давайте мы одну из них сделаем. Открываем глаза. Ступню правой ноги поднимаем, упираем в левое бедро или располагаем поверх левого бедра. И так стоим, пытаясь держать равновесие. И теперь прислушайтесь к своим ощущениям. Волей-неволей, для того, чтобы сохранить равновесие, вы начинаете свое сознание уже направлять вовне. С одной стороны, ощущение этой позы, а с другой стороны, всего того, что творится во мне. Из сонливости как не бывало. Наоборот, ясность. Ну и есть продолжение, скажем, этой позы. Это когда вы собираете руки в намасте перед собой, в приветствие. А если получается еще, поднимаете руки вверх. И вот здесь такое интересное свойство. Если вы поглощаетесь в этот внутренний и внешний мир в состоянии безмыслия, вы можете держать равновесие. А одна мысль как вас начинает шатать. Выходим. И теперь продолжаем то в одну, то в другую сторону самостоятельно. Если тяжело удержать равновесие, находим какую-то точку, цепляемся за нее взглядом. Слушайте, ну у вас там и подборка. Я вот эту финдуобразную тягомотину просто не перевариваю, честно. И опять же то же самое правило. Радость от выполнения, радость от преодоления себя, радость от успеха, ясность, сознание. Как бы эта поза вас выводит вовне. Предыдущие больше вовнутрь, а это вовне. Набираем время за определенное количество раз или подходов. Есть прекрасный инструмент, он называется тело наше. опять же правило, никакого насилия над собой. Насилие неэффективно. Вам надо договориться со своим телом. Отлично. Выходим из позы. И опять прислушиваемся к своему состоянию, к своему ощущению. И вот если вы уловите на протяжении всего занятия, в группе вы занимаетесь или самостоятельно непрерывную ощущение гармонии и радости, как бы на одном дыхании, вот это вот высший пилотаж. Чудесненько. Теперь садимся на коврик, ноги вперед выпрямляем. Следующая поза. Сгибаем правую ногу в колени. Ступню правой ноги перебрасываем через левое бедро. И теперь, если приятно, левую ногу сгибаем в колени. Обратите внимание на мои слова. Если приятно, если хочется. Никакой жесткости, понимаете? Почему? Потому что у каждого из вас самостоятельный внутренний мир. Как я могу в него вмешиваться? Никак. Я могу только лишь рекомендовать, чтобы вы переоткрыли гармонию. Итак, теперь поворачиваемся, значит, соответственно, в ту сторону, где нога коленом смотрит вверх. И помогаем себе руками. Если приятно, как мы себя докручиваем руками. Не стесняемся немножко поэкспериментировать в этой позе. Чуть-чуть вперед-назад, покачаться влево-вправо. Вы в принципе ничего не сделаете другого. Еще раз, йога запрограммирована внутри вас. Вы должны только лишь доверять внутренним ощущениям, внутренней гармонии, внутренней радости. И это вас быстро-быстро выведет на то выполнение позы, которое необходимо. Теперь после того, как вы немного побыли в этой позе и тело поняло, что вы от него хотите, оно, во-первых, само готово, а с другой стороны, оно, может быть, начинает просить вас уже довернуть сильнее, делая небольшое усилие, настолько, насколько приятно, и выжимаем из себя радость, друзья. Хорошее слово. Выжимаем из себя радость. Замечательно. Выходим из позы. И какое-то время отдыхаем. Даем телу как бы восстановить ощущения. Не стремимся куда-то спеша, знаете, вот быстрее, быстрее, туда-сюда, быстрее, больше поз, сильнее. Нет, друзья, это дорога в ад, не в просветление. Будете как эти тягачки. Замечательно. Теперь делаем то же самое в другую сторону. Опять сперва как бы слегка принимаем позу и наслаждаемся именно тем положением, которое есть. Не смотрим на других. У вас своя вселенная внутренняя, у них своя. Забываем про картинки. Забываем про все эти умные книжки. Доверяем в первую очередь своим ощущениям. И как только чувствуем, что хочется довернуть себя, доворачиваем, испытывая радость от преодоления себя. И помню, если мы фиксируем позу, мы фиксируем мысли в голове, и мы автоматически переходим к медитации. Глаза могут быть открыты, могут быть закрыты. Если приятно, даже можно лечь отдохнуть, а можно оставаться сидя. И теперь давайте сделаем в одну и в другую сторону пару-тройку раз. Давайте каждый самостоятельно. Самостоятельно добавляем время и усилия. Thank you. есть еще одно такое правило. Как только в голове какие-то паразитические мысли, делаем усилия как бы и выжимаем их из головы. И таким образом уходим без мысли. Просматриваем все свое тело, выходим из позы. Вот вы вышли из позы. Какое-то время надо дать телу привыкнуть к этому новому состоянию, чтобы вот эта непрерывная гармония не прерывалась. Вы помните, радость от выполнения, радость от преодоления себя, либо радость от отдыха. Но даже отдых можно превратить в позу. Для этого ложимся на живот сразу. То есть как бы свернулись в одну сторону, затем сворачиваемся в другую. Сделай что-то на спине, сделай на животе. Сделали позу, которая уводит внутренний мир и приводит к какому-то сонливому немножко состоянию, может быть, даже или медитативному. Сделали позу, которая наоборот выводит вас во вне. Единственное, это непрерывной красной нитью проходит внутреннее состояние счастья, радости. Если бы мы подтягивались, если бы мы радость от преодоления себя, знаете, радость от отдыха. Надо приручить свое тело, как если бы тело, ну, было, там, не знаю, вашей собакой или кошкой. Оно привыкло к грубому насилию. Оно привыкло, что вы командуете, насилуете, и оно вам не доверяет. Ваша задача, как хайоги, подружиться со своим телом. Не делать акробатические позы, а подружиться со своим телом. И вот на какой-то секунду вы как бы полностью исчерпываете гармонию того, что лежите на животе. Это для вас знак. Переходите к следующей позе. Располагаем ладони рук. Вот между ногами, под животом. Сгибаем ладони рук, кулаки, если приятно. И теперь левую ногу поднимаем вверх. Желательно прямую, колени. не стремимся ее поднять уж совсем высоко. Нет, вот как поднимается, так и слава Богу. Выжимаем максимум наслаждения из того, что есть. Опускаем. Другую ногу. Опускаем. Теперь две ноги, если получается. Опускаем. Теперь продолжаем самостоятельно. То одна нога, то другая, то вместе две. И рано или поздно вы впадаете в такое полутрансовое состояние, если есть гармония и радость внутри. Еще раз, важно не то, как вы гнетесь, а в каком вы внутреннем состоянии. Не то, как вы выглядите снаружи. Вам должно быть абсолютно наплевать. Обычно все люди боятся. Ой, а вдруг я неправильно делаю? Ой, а вдруг я идиотски выгляжу? Все, друзья, как только начинаете делать хатха-йогу, весь мир исчез. Только вы. Туда, давай, тут у меня сейчас голову подрубишь, и все, и снимать такое. Набираем время выполнения за один раз и за несколько. Трансовое состояние гармонии с собой со всей Вселенной. Вот она, хатха-йога. Отдыхаем. Thank you. опять-таки, начиная с какого-то момента, начинаете как бы проваливаться уж слишком сильно в сонливость. Надо отловить этот момент, стать самому себе внутренним учителем. И давайте тут же переходим в следующую позу, становимся на колени, голова касается коврика. С позы. Выжимаем максимум гармонии. Чудеснейшим образом сгибаем ноги в коленях, голова продолжает касаться коврика. Каждая поза несет свою радость, каждая поза свой внутренний отпечаток. Каждая поза заставляет по-новому взглянуть на свой внутренний мир и понимать, как это работает. Великолепненько поднимаем туловище. Просматриваем все свое тело. Николька, сколько у нас времени? Викуся? У нас осталось, да. Так, сейчас у нас 10:00. Нет, у нас сейчас 10:06. Так, и у нас есть время еще целый час до 11:00. У нас нидра во сколько? Нидра в половину 12:00. И в половину 12:00. Ну да, 11:00, да, у нас есть время. Так, чудесненько. И теперь опять встаем. То есть предыдущие позы опять как бы нас погрузили в внутренний мир. А надо вернуться во внешний мир. И вот на этих балансах переходов внутреннего-внешнего, в одну в другую сторону, где-то рождается гармония. Собственно, слово «хатха» в одном из переводов и означает это союз крайностей. Ха – солнце, тха – луна и так далее. Замечательно, сделаем еще одну позу, которая немножко взбодрит вас. Значит, наклоняемся вперед и отводим назад правую ногу. Разводим руки в разные стороны. Ага, давайте, да, немножко, чтобы не мешать друг другу. Поза полета. Ага. Так, давайте, да, да, чтобы не зацепить руку. Стая птиц. Вот, находим наиболее приверх. Попить заяц хочет. А ты туда иди, там точно водичка есть, я знаю. Вот там, там, там. Находим наиболее приятное положение в равновесии. Не стремимся как-то особо там сделать. Выходим. Прислушиваемся к ощущениям. Потому что если будете быстро прыгать туда-сюда, быстрее, быстрее, сделать как можно больше, сильнее, вы пропускаете самое главное, вы пропускаете ритм, ритм, гармонию. Знаете, как качели раскачивать. Если в ритм не попал, бесполезно рукой махать. Наоборот, качели тебе их отобьют. Вот здесь та же самая ситуация. Делаем другой ногой. Самостоятельно то одну и то другую ногой. Становится, наверное, двери надо открыть. Но только смотрите, чтобы не просквозило. Замечательно, выходим, стоим, прислушиваемся к своим ощущениям. Великолепно. И теперь другой класс. Есть таких поз асан, которые выглядят вообще совершенно сумасшедше. Но на самом деле, если знать секрет их выполнения, то там та же самая идея. Вот сейчас мы разучим одну из поз, это для того, чтобы потом родным и близким показывали, чтобы они все радовались и удивлялись. Неужели вы так можете? Итак, давайте сделаем так. Сели на корточки. Так, если дует, давайте закрывать. Значит, смотрите. Есть позы в хатха-йоге, которые выглядят сумасшедшие. И кажется, что человек либо себя очень сильно напрягает, либо он такой вообще суровый качок, либо он вообще там сделан, там, не знаю, из чего. А на самом деле все очень просто. Если вы знаете, как правильно распределить баланс своего тела, вы можете сделать совершенно чудесную позу, не прикладывая особых усилий. Вот мы сейчас одну из них сделаем. Значит, располагаем ладони рук. Значит, раздвигаем ноги достаточно широко, влево-вправо. Давайте я буду без этого, без микрофона. Стараемся пошире расположить ладони рук, упираем их в коврик. Теперь дальше. Область колен как бы располагаем поверх локтей. Вот у нас локти упираются в коврик. Упираем их поверх. И в дальнейшем достаточно всего лишь податься вперед, как вы стали на руки. Если вы правильно нашли баланс, это вам будет не стоить ровным счетом ничего. Ну, то есть только напряжение в суставах, вот. А голова куда двигается? Вперед. Вперед, вот. Вот вы встали на руки. Значит, если не получается, чуть пошире руки разводим. Так, чем шире руки, тем легче. И вот вы вперед подались, и вы встали на руки. Со стороны смотрится просто чудеснейшим образом. А на самом деле эту позу даже делать еще проще, чем все остальное. Главное согнуть руки в локтях, чтобы была такая как бы подставочка, полочка, на которой вы как бы сверху располагаете колени. Самая большая проблема — это в суставах под ладони. Если натренировать это, допустим, каждый день по 5 минут или по минуте, да, то за неделю будет совершенно нормально стоять. Так, у кого вопросы по этой полупозе, поднимаем руки. Всем понятно? Да. Да, да, то есть мы упираемся вот этой вот частью, вот я сейчас попытаюсь показать, как бы коленка сверху лежит на согнутой руке. Вот. И таких аналогичных поз есть очень много. Как вы видите, здесь тоже ничего сверхординарного, хотя и выглядит необычно. Но я, если честно, не особо люблю эти позы. Эти позы отталкивают людей от йоги. Потому что если кто-то другой на это взглянет, скажет, не так никогда. А собственно, она не совсем эффективная. Так, чудесненько. Несколько поз Эдуард Печорин сейчас проведет вам. Прошу, Эдуард. Садимся. Выдвигаем ноги вперед. Спина прямая. Попробуем расслабить ноги. Поднимаем прямые руки вверх. Ладони можно обойтись друг навстречу другу. Если тяжело, возьмем пальчики в замок, вывернем на руку вверх. Проверяем совершенство своей позы или большой улыбкой. Улыбаемся себе. Улыбаемся мне. Улыбаемся ему. Отлично, молодцы. Находимся во сне так долго, как приятно. Молодец. Аккуратненько. Смотрите, чуть-чуть в сторону сознания сместить, как это уже получился другой стих. А по сути дела то же самое. Можно их просто положить на пол. использовать пояс или шарф для того, чтобы затянуться за ног. И доводим пояс до боли. Йога и боль несовместимы. Нашли удобное положение, находясь в нем, прикладывая небольшое усилие. Лицо расслаблено, глаза можно закрыть. Получаем радость от нахождения в позе. Немножко усилия, и вот радость от преодоления себя. Самостоятельно исследуем свое самочувствие, рассматриваем свое тело. И когда нужно, опускаем тело на пол, отдыхаем. Все молодцы. Не забываем продолжать улыбаться себе. Отдохнуть можно в позе коленки к ушам, согнуть ноги в коленке, опустить колени на пол возле головы, если получается, и на лоб. Вот, опустить на руки, тоже вытянуть к ногам. Thank you. Поменяем положение тела, поменяем положение ног. Аккуратно. двигаемся в другую сторону. Чудесно, друзья. И вы помните такое правило в йоге, что комплекс упражнений всегда заканчивается отдыхом, будь то пранаяма йога или хатха йога. И сейчас мы сделаем с вами самую трудную позу в йоге. Эта поза называется шавасана или поза трупа. На первый взгляд ничего в ней тяжелого нет. Но это только на первый взгляд. Итак, ложимся на спину. Руки, ноги прямые. И теперь самое главное, проверили свою голову и шею. Шея должна быть прямая. А голова должна смотреть вверх лицом. Типичная ошибка – это когда шея искривлена или голова чуть-чуть повернута. Если такое будет, вы никогда не достигнете полного расслабления в этой позе. Поэтому необходимо проверять себя. Теперь следующая вещь. должны научиться расслабляться. Это одна из самых тяжелых вещей на самом деле. Мы гораздо проще умеем напрягаться, чем расслабляться. Во-первых, есть группа мышц, которые нам не подвластны. Так, друзья, давайте его сейчас мы... Ага, все чудесно. Теперь мы просматриваем все свое тело. И есть такое правило, что на самом деле тело слушается наших приказаний. В особенности, если они по-хорошему, по-доброму даны. Начинаем просматривать свои ноги. И говорим себе, мои ноги расслаблены. Это как бы утверждение, призыв. Начинаем просматривать свои руки. И говорим себе, мои руки расслаблены. Рассматриваем свое туловище. Говорим себе, мое туловище расслаблено. Свое лицо. Говорим себе, мое лицо расслаблено. Лицо как бы растеклось. Вдохи и выдохи все медленнее и медленнее. А в голове нет мыслей. Можно пошевелить пальцами рук, но... Забрасываем руки за голову, подтягиваемся, зеваем. Сладко-сладко подтягиваемся. И аккуратненько на бок ложимся. Какое-то время лежим на боку. И опять же тот же самый принцип гармонии. А теперь надо никуда не дергаясь, не бежать, там, не нервничать, а спокойно привести себя в порядок, в плане вернуться в этот мир. А только потом постепенно начинать что-то там делать, идти на работу или еще куда-то. Поэтому какое-то время сидим. Но это достаточно несколько секунд, чтобы наш организм понял, что что-то поменялось. Надо под это подстроиться. Чудесно. И теперь начинаем делать некую бодрящую практику, чтобы вернуться. Начинаем похлопывать себя по рукам. Ногам. Если приятно по шее, голове, если приятно по лицу. Приятно уши массируем. Обнимаем себя в одну сторону крепко-крепко. И затем в другую. Друзья, мы сделали с вами упражнение хатха-йоги. Завтра мы с вами будем рассматривать все теоретические вопросы, с этим связанные. Если у кого-то какие-то вопросы сейчас есть, давайте их озвучим и ответим. У нас несколько минут есть.